Евангелие Царства. Дорогие радиослушатели, продолжим изучать жизнь Иисуса, описанную учеником Матфеем. Матфей дает описание царя Мессии, знакомящего еврейский народ с принципами управления своего царства. Мессия является царем, который по обетованию Божию будет царствовать на престоле Давида. Еврейские вожди отвергли права, предъявленные Иисусом, и решили избавиться от него. В 26 главе Матфея описывается пасхальный ужин, на котором Иисус знакомит с Новым Заветом, изображая ломимое тело в пасхальном хлебе и пролитую кровь в чаше вина. Этот Новый Завет вступил в силу после смерти Мессии. Иисус еще раз напоминает ученикам после пасхального ужина слова пророка Захарии: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Он добавил важные слова: «По воскресении же моем предваряю вас в Галилее». Апостол Петр сильно возмутился при мысли, что он отречется от Иисуса. Даже если все другие отрекутся от Господа, но он, Петр, никогда не отречется от Него. Иисус предсказал, что Петр отречется от Него прежде, чем пропоет петух трижды. Апостол Лука добавляет очень удивительную деталь. Иисус предупредил Петра о наступающем последовании и отречении, а затем добавил: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Последние часы на суде и при распятии Иисусом Мессией было произнесены три многозначительные молитвы. Иисус молился о Петре и о всех учениках, когда настанут времена искушения. Овцы рассеялись, но пастырь их не покидает. Он говорит: «Я не оставлю тебя». До сего дня Мессия Иисус молится о вас и о всяком верующем. Нам встречается испытание, искушение, и мы часто терпим неудачи. Но Иисус предоставляет освобождение и восстановление. Апостол Павел, находясь в римской тюрьме, сказал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Хотите ли, чтобы Мессия укрепил вас сегодня? Он может это сделать, ибо Он, воскресший Мессия, является нашим верным пастырем. После пасхального ужина приходит Иисус с учениками в Гефсиманский сад и говорит: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодствуйте со мною». И отошед, немного пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Исследователи долго размышляли над значением этой молитвы. По всей вероятности, она относилась к его приближающей смерти. Но эта смерть заключает в себе гораздо больше, чем только физические страдания. Нам говорится, что Мессия стал жертвою за грехи нас. Безгрешный Сын Божий взял на себя наши грехи. Чаша в Писании часто упоминается в связи с судом. Это чаша Божьего гнева за грех, а также проявление Божьей любви к грешнику. Бог Отец молчал и оставил Своего Сына, когда Иисус взял на Себя наши грехи и пил чашу смерти, которая была предназначена нам. Иисус принял на Себя крест и издевательство людей, покоряясь воле Отца. Все это Он сделал добровольно. Во второй части молитвы Иисус говорит: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Не было другого выхода к достижению цели царя. Чаша осуждения должна быть принята, и царство должно быть куплено ценою крови. Трое избранных учеников ожидали вблизи, пока Иисус молился. Но их очи отяжелели, и трижды они были найдены спящими. какое изображение человеческой немощи и какое чудесное подтверждение Божьей верности. Мы часто изменяем Богу, но Он верен. Он подкрепляет нас в нашей немощи Своею силою. После молитвы в Гефсиманском саду Иисус говорит: «Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников». Затем следует сцена всем известного предательства. «И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел и с ним множество народа с мечами и копьями от первосвященников и старейших народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас подошел к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Петр в своей немощи старается защитить Иисуса мечом. Но Иисус уверяет Петра, что это неверный способ. Иисус напоминает всем, что Бог мог бы послать 12 легионов ангелов для уничтожения этого отряда. Но это не было Божьим планом. Я хочу напомнить вам, что ничто, происшедшее с Иисусом, не было случайностью. Матфей напоминает нам, что все это случилось, дабы исполнилось написанное пророками в Писании. Мы уже упоминали о молитве Иисусе о Петре во время испытания и искушения, и молитве Иисуса, когда Он подчинился воле Отца и был готов на крестную смерть. Я хочу напомнить вам еще об одной многозначительной молитве Иисуса. Она записана в 23 главе Евангелия от Луки. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Отдавая свою жизнь за грехи всего мира, Иисус молится о своих палачах. Он молится за нас всех. Апостол Павел пишет: «Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Апостол Петр стал великим проповедником и миссионером, свидетельствующим о смерти и воскресении Мессии. Обращаясь к еврейским братьям, он напоминал им, говоря, что все события в связи со смертью Мессии были частью Божьего плана, предопределенного от вечности. Бог отдал Своего Сына. Так сильно Бог возлюбил мир. Апостол Петр, обращаясь к еврейскому народу, сказал: «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и по предопределению Божию преданного мы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». О чем говорит Петр? Голгофа была перекрестком Божьей любви и человеческой злобы. Бог поступил наилучшим образом, человек наихудшим. Человек отверг царя Мессию. Человек предал его, плевал на него и насмехался над ним. Духовные вожди наняли лжесвидетелей против него. Человек старался всевозможными для него путями избавиться от него. Мы последуем кесарю. Давайте избавимся от этого Иисуса. Но Бог показал свою любовь, когда Иисус молился: «Отче, прости им, ибо не знает, что делает. Он молился о всех нас и о потомстве. Видите ли вы, дорогой друг, мы все виновные грешники, и по своей природе мы все способны сказать: «Долой этого Иисуса!» Мы все несем ответственность за смерть Иисуса Христа, потому что наши грехи были возложены на Него. Нам не позволяется указывать на кого-либо пальцем и называть их христоубийцами. Мы все виновны. А Иисус молился: «Отче, прости им». Иисус молится о вас. Иисус зовет вас, даже тем, которые откреклись от Него, как Петр. Иисус говорит: «Я молился о тебе». Он прощает. Он очищает. Он восстанавливает. Иуда-предатель сожалел о своих грехах, но не покаялся. Петр, который отрекся от Господа, был восстановлен и наделен силой проповедовать веру в Мессию. Иисус молится о вас. Иисус зовет вас. Он даст вам новое сердце, надежду, жизнь вечную, и Он приготовит вам место в Своем Царстве. Аминь.